Ликующим от распирающего счастья голосом он не говорил, а ворковал, таковал, как Тетерев, с удовольствием слушая самого себя. Нес какую-то околесицу и, учитывая наличие иностранцев, набор обязательных газетных штампов. «За мир во всем мире! За дружбу народов! Остановим коварную руку поджигателей войны!» И еще в том же духе. На пятой фразе, увлекшись, он забывал русский язык и переходил на родной грузинский, звучавший набором диковинных гортанных звуков и для меня, и для немцев, и для буфетчицы, и, насытившись волю грузинскими словесными упражнениями, внезапно обрывал тост и, вперев у меня дружелюбные глаза, ласково требовал: «Переводи». Даже если б я и умел переводить, немцы бы все равно ничего не поняли. Они совершенно отключились и пребывали во взвешенном состоянии. Грузин, однако, не терял разума. В разгар одного из тостов он, увлекшись, предложил: «Выпьем за здоровье дорогого товарища Сталина». А дело было после смерти Сталина, когда он был развенчан Хрущевым, и труп его с позором выброшен из мавзолея. Его именем бабушки уже начали пугать внуков, и лишь в Грузии тайно чтили память своего великого и страшного земляка. Сболтнув такой неосторожный политический тост, Сандро Мелиава тотчас же спохватился, оборвал тост и возрился на меня трезво и испытующе. «Это не переводы. Мы с тобой свои люди, нам понятно. Им не обязательно». Я покинул буфет последним. Уборщица мыла пол и бесцеремонно поставила стулья кверху ножками на стол перед моим носом. Не было грузина, куда-то исчезли немцы, должно быть, сильно захмелев. Я на какое-то время впал в беспамятство и не заметил, как остался один. Пошатываясь и отталкиваясь ладонями от стен коридора, я побрел искать свою комнату. Увидев распахнутые настежь двери, я остановился и, хоть это был не мой номер, все же заглянул, привлеченный странными булькающими звуками, доносившимися из ванной. Там я увидел своих собутыльников немцев. Они плавали в одежде в ванной, карабкаясь друг на дружку и блюя на брудершафт. Они пучили на меня рачьи воспаленные глаза и истекали черной, как деготь, жидкостью. Черная икра в сочетании с вином Твиши гейзером била наружу. Я пожелаю им по-немецки спокойной ночи и приятных сновидений. И снова устремился, качаясь от стены к стене, на поиски своей комнаты. Спал я, как убитый, всю ночь и проспал бы еще весь день, если бы не телефонный звонок. Звонила моя жена, ставшая со вчерашнего дня официально бывшей женой. Мое сознание, еще не прояснившееся от хмельной мути, с трудом проникали слова, произносимые в трубку до омерзения знакомым голосом. «Что с тобой, Лунин? Уже не узнаешь меня?» Моя жена имела обыкновение называть меня не по имени, а по фамилии. Она усвоила эту манеру из какого-то кинофильма. Это ей казалось очень рафинированной формой общения между супругами. Я ответил, что не рассчитывал больше слышать ее голос, так как баланс наших отношений подведен окончательно. «Не совсем», — интригующе протянула она, — «за тобой должок, некоторым образом непредвиденный». Я насторожился, понимая, что такие слова ничего хорошего не предвещают, и эти мародеры, моя бывшая жена и ее мамаша, хотят содрать еще что-нибудь с уже раздетого и разутого трупа. «Смотри, не грохнись в обморок, Лунин, я беременна». «Поздравляю», — хмыкнул я. «Папашка известен?» «Не смейся, придется плакать. Если я не прерву беременность и рожу ребенка, платить за него будешь ты. Потому что еще вчера ты числился моим законным мужем, а я беременна на втором месяце». «Я не касался тебя больше года, сука. Как же ты смеешь? Не горячись. Побереги нервы для объяснения в официальном месте, куда тебя пригласят вскоре. И ты поплатишься своим партийным билетом, и при этом еще 18 лет будешь платить, как миленький. Никому ты не докажешь, что не спал со своей законной супругой. А если докажешь, то тебя выгонят из партии за издевательство над несчастной женщиной. Я задохнулся от гнева. «Лунин, ты не умер? Так вот послушай, я не такое уж чудовище, как тебе кажется. Я могу пойти тебе навстречу. Вечером я ложусь на аборт к известному специалисту. Для этого нужны деньги, 1000 рублей, и ни копейки меньше». «Где я возьму столько денег?» — вскричал я. «У меня в кармане лишь на обратный билет». «Достань из-под земли. Меня это не касается. К вечеру эта сумма должна быть доставлена ко мне. Надеюсь, адрес ты еще не забыл. В противном случае пеняй на себя». И так уж затянуло. «Еще один день, и операция станет смертельной для меня. Выбирай. Или сегодня 1000 рублей на бочку, или ты будешь платить значительно больше, целых 18 лет». И она положила трубку. Я был в западне. Спасения не было никакого, кроме как откупиться этой 1000 в надежде утолить, наконец, аппетит этих двух хищниц. Но где взять 1000 в городе, где я уже не живу больше года и получаю жалование за 1000 километров отсюда? Схватить такси и помчаться по полузабытым адресам? И спрашивая у бывших своих приятелей в долг хоть сколько-нибудь, чтобы к вечеру, объехав всех, собрать сумму? В совершенно зачумленном виде я метался по холлу гостиницы, перебирая в уме различные варианты, когда вдруг увидел вчерашнего грузина. Он узнал меня и удивился. «Послушай, дорогой, тебе нельзя много пить. На тебе нет лица, и в этом я виноват». Я объяснил ему, почему на мне нет лица, и кратко изложил содержание телефонного разговора. «Так сколько тебе надо?» — спросил грузин. «Всего-навсего 1000 рублей? Я тебе дам!» «То есть как?» — ахнул я. «Как я могу у вас взять? Вы даже не знаете ни моего имени, ни кто я и откуда. Как вы можете быть уверены, что я верну вам долг? Завтра мы разъедемся, и поминай, как звали». «Не горячись, дорогой!» — положил мне ладонь на плечо грузин, искрясь своей белозубой улыбкой из-под черных усов. «Ты чуть не наговорил лишнее на себя, я тебе доверяю. Ты такой красивый, ты не станешь пачкать репутацией за какой-то 1000 рублей. Набери и подсчитай, я могу ошибиться». Он вынул из внутреннего кармана пиджака и протянул мне тугую пачку. По его настоянию я пересчитал, там было ровно 1000. Грузины всегда славились своей щедростью, немелочностью, широтой натуры. Ведь не зря гуляет по России анекдот, удивительно точно рисующий грузинский национальный характер. В гардеробе театра после спектакля зрители получают свое пальто, отдавая швейцару за услуги по полтиннику. Впереди грузина стоял в очереди еврей. Получив свое пальто, тот протянул 10-ку и громко, чтоб слышали все, продемонстрировал свою щедрость. «Сдачи не надо!» Грузин немедленно принял вызов и показал, насколько он щедрее. Поравнявшись со швейцаром, грузин сверкнул очами и небрежным жестом отмахнулся. «Пальто не надо!» Поступок Сандра Мелиавы, его доверие ко мне, растрогали меня до слез. «Я вам страшно признателен. Никогда не забуду. Незнакомый человек отдал первому встречному в долг такую сумму». «Ай-яй-яй!» — пожурил меня грузин. «Почему незнакомый человек? Почему первому встречному? Ты советский человек, я советский человек. Мы не первые встречные, мы вместе строим светлое будущее».